Глава 7. Заключение. Всех нас предупредили, что в четверг мы будем вызваны в суд. Но когда наступил четверг, оказалось, что наши показания уже не понадобятся. Джефферсона Хоупа призвал к себе высший судья, чтобы вынести ему свой строгий, но справедливый приговор. Ночью после ареста его аневризма лопнула, и наутро его нашли на полу тюремной камеры с блаженной улыбкой на лице. Словно умирая, он думал о том, что прожил жизнь не зря и хорошо сделал свое дело. «Грегсон и Лейстрид, наверное, рвут на себе волосы», — сказал Холмс вечером, когда мы обсуждали это событие. «Он умер, и пропали все их надежды на шумную рекламу». «По-моему, они мало что сделали для поимки преступника», — заметил я. «В этом мире не важно, сколько вы сделали. Самое главное — суметь убедить людей, что вы сделали много. Но все равно, я ни за что не отказался бы от этого расследования. Я не помню более интересного дела. И как оно непросто, все же в нем было немало поучительного». «Просто?» — воскликнул я. Холмса рассмешило мое изумление. «Разумеется, его никак нельзя назвать сложным. И вот вам доказательства. За 3 дня я без всякой помощи и только посредством самых обыкновенных умозаключений сумел установить личность преступника». «Это верно. Я уже как-то говорил вам, что необычная, скорее помощь, чем помеха в нашем деле. При решении подобных задач очень важно уметь рассуждать ретроспективно. Это чрезвычайно ценная способность, и ее нетрудно развить. Но теперь почему-то мало этим занимается. В повседневной жизни гораздо полезнее думать наперед, поэтому рассуждение обратным ходом сейчас не в почете. Из 50 человек лишь один умеет рассуждать аналитически, остальные же мыслят только синтетически». «Должен признаться, я вас не совсем понимаю». «Я так и думал. Попробую объяснить это понятнее. Большинство людей, если вы перечислите им все факты один за другим, предскажут вам результат. Они могут мысленно сопоставить факты и сделать вывод, что должно произойти то-то. Но лишь немногие, узнав результат, способны проделать умственную работу, которая дает возможность проследить, какие же причины привели к этому результату. Вот эту способность я называю ретроспективными или аналитическими рассуждениями». «Понимаю». «Этот случай был именно таким. Мы знали результат и должны были сами найти все, что к нему привело. Я попытаюсь показать вам различные стадии моих рассуждений. Начнем с самого начала. Вам известно, что я, не внушая себе заранее никаких идей, подошел к дому пешком. Естественно, я прежде всего исследовал мостовую и, как я уже говорил вам, обнаружил отчетливые следы колес. А из расспросов выяснилось, что кэб мог подъехать сюда только ночью. По небольшому расстоянию между колесами я убедился, что это был наемный кэб, а не частный экипаж. Обыкновенный лондонский кэб гораздо уже господской коляски. Это было, так сказать, первое звено. Затем я медленно пошел через палисадник по дорожке. Она была глинистая, то есть такая, на которой особенно заметно отпечатываются следы. Вам, конечно, эта дорожка представлялась просто полоской истоптанной грязи. Но для моего натренированного глаза имело значение каждая отметина на ее поверхности. В сыскном деле нет ничего важнее, чем искусство читать следы, хотя именно ему у нас почти не уделяют внимания. К счастью, я много занимался этим, и благодаря долгой практике умение распознавать следы стало моей второй натурой. Я увидел глубоко вдавленные следы констеблей, но разглядел и следы 2 человек, проходивших по садику до того, как явилась полиция. Определить, что эти 2 проходили раньше, было нетрудно. Кое-где их следы были совершенно затоптаны констеблями. Так появилось 2-е звено. Я уже знал, что ночью сюда приехали 2. Один, судя по ширине его шага, очень высокого роста. А 2 был щегольски одет. Об этом свидетельствовали изящные очертания его узких подошв. Когда я вошел в дом, мои выводы подтвердились. Передо мной лежал человек в щегольских ботинках. Значит, если это было убийством, то убийца должен быть высокого роста. На мертвом не оказалось ран. Но по ужасу, застывшему на его лице, я убедился, что он предвидел свою участь. У людей, внезапно умерших от разрыва сердца или от других болезней, не бывает ужаса на лице. Понюхав губы мертвого, я почувствовал чуть кисловатый запах и понял, что его заставили принять яд. Это подтверждалось еще и выражением ненависти и страха на его лице. Я убедился в этом с помощью метода исключения. Известные мне факты не укладывались ни в какую другую гипотезу. Не воображайте, что тут произошло нечто неслыханное. Насильственное отравление ядом вовсе не новость в уголовной хронике. Каждый токсиколог тотчас вспомнил бы дело Дольского в Одессе или Летюрье в Монпелье. Теперь передо мной встал главный вопрос. Каковы мотивы преступления? Явно не грабеж. Все, что имел убитый, оказалось при нем. Быть может, это политическое убийство? Или тут замешана женщина? Я склонялся скорее ко второму предположению. Политические убийцы, сделав свое дело, стремятся как можно скорее скрыться. Это убийство, наоборот, было совершено без спешки. Следы преступника видны по всей комнате, значит, он пробыл там довольно долго. Причины, по-видимому, были частного, а не политического характера. И требовали обдуманной, жестокой мести. Когда на стене была обнаружена надпись, я еще больше утвердился в своем мнении. Надпись была сделана для отвода глаз. Когда же нашли кольцо, вопрос для меня был окончательно решен. Ясно, что убийца хотел напомнить своей жертве о какой-то умершей или находящейся где-то далеко женщине. Тут-то я и спросил Грегсона, не поинтересовался ли он, посылая телеграмму в Кливленд, каким-либо особым обстоятельством в жизни Дреббера. Как вы помните, он ответил отрицательно. Затем я принялся тщательно исследовать комнату. Нашел подтверждение моих догадок о росте убийцы, а заодно узнал о трихонопольской сигаре и о длине его ногтей. Так как следов борьбы не оказалось, я заключил, что у убийцы от волнения хлынула из носа кровь. Кровяные пятна на полу совпадали с его шагами. Редко бывает, чтобы у человека шла носом кровь от сильных эмоций. Разве только он очень полнокровен. Поэтому я рискнул сказать, что преступник, вероятно, краснолицый. События доказали, что я рассуждал правильно. Выйдя из дома, я прежде всего исправил промах Грегсона. Я отправил телеграмму начальнику кливлендской полиции с просьбой сообщить факты, относящиеся к браку Еноха Дреббера. Ответ был исчерпывающим. Я узнал, что Дреббер уже просил у закона защиты от своего старого соперника, некоего Джефферсона Хоупа, и что этот Хоуп сейчас находится в Европе. Теперь ключ к тайне был в моих руках. Оставалось только поймать убийцу. Я уже решил про себя, что человек, вошедший в дом вместе с Дреббером, был никто иной, как Кэбман. Следы говорили о том, что лошадь бродила по мостовой, чего не могло быть, если бы за ней кто-то присматривал. Где же, спрашивается, был Кэбман, если не в доме? К тому же нелепо предполагать, будто человек в здравом уме станет совершать задуманное преступление на глазах третьего лица, которое наверняка его выдало бы. И, наконец, представим себе, что человек хочет выследить кого-то в Лондоне. Можно ли придумать что-либо лучше, чем сделаться Кэбманом? Все эти соображения привели меня к выводу, что Джефферсона Хоупа надо искать среди столичных Кэбманов. «Но если он Кэбман, вряд ли он бросил бы сейчас это занятие», — рассуждал я. «Наоборот, с его точки зрения, внезапная перемена ремесла привлекла бы к нему внимание». Вернее всего, он какое-то время еще будет заниматься своим делом. И вряд ли он живет под другим именем. Зачем ему менять свое имя в стране, где его никто не знает? Поэтому я составил из уличных мальчишек отряд сыскной полиции и гонял их по всем конторам наемных кэбов, пока они не разыскали нужного мне человека. Как они его доставили и как быстро я этим воспользовался, вы знаете. Убийство Стенджерсона было для меня полной неожиданностью. Но, во всяком случае, я не смог бы это предотвратить. В результате, как вам известно, я получил пилюли, в существовании которых не сомневался. Вот видите, все расследование представляет собою цепь непрерывных и безошибочных логических заключений. Просто чудеса. Ваши заслуги должны быть признаны публично. Вам нужно написать статью об этом деле. Если вы не напишете, это сделаю я. «Делайте, что хотите, доктор. Но сначала прочтите-ка вот это». Он протянул мне свежую газету «Эхо». Статейка, на которую он указывал, была посвящена делу Джефферсона Хоупа. «Публика лишилась возможности испытать острые ощущения», — говорилось в ней. «Из-за скоропостижной смерти некоего Хоупа, обвинявшегося в убийстве мистера Еноха Дрейбера и мистера Джозефа Стенджерсона. Теперь, наверное, нам никогда не удастся узнать все подробности этого дела, хотя мы располагаем сведениями из авторитетных источников, что преступление совершено на почве старинной романтической вражды, в которой немалую роль сыграли любовь и мормонизм. Говорят, будто обе жертвы в молодые годы принадлежали к секте святых последних дней, а скончавшийся в тюрьме Хоуп тоже жил в Солт-Лейк-Сити. Если этому делу и не суждено иметь другого воздействия, то, во всяком случае, оно является блистательным доказательством энергии нашей сыскной полиции, а также послужит уроком для всех иностранцев. Пусть они сводят свои счеты у себя на родине, а не на британской земле. Уже ни для кого не секрет, что честь ловкого разоблачения убийцы всецело принадлежит известным сыщикам из Скотланд-Ярда, мистеру Крэгсону и мистеру Лестрейду. Преступник был схвачен в квартире некоего мистера Шерлока Холмса, сыщика-любителя, который обнаружил некоторые способности в сыскном деле. Будем надеяться, что, имея таких учителей, он со временем приобретет навыки в искусстве раскрытия преступлений. Говорят, что оба сыщика, в качестве признания их заслуг, получат достойную награду». «Ну, что я вам говорил с самого начала? Вот для чего мы с вами создали этот этюд в багровых тонах, чтобы обеспечить им достойную награду». «Ничего. Все факты записаны у меня в дневнике, и публика о них узнает. А пока довольствуйтесь сознанием, что вы победили. И повторите вслед за римским скрягой: «Populus me sibilat от Михи Плауда. Ipse domi signul ac numus, contemplar in arca». «Пусть их освищут меня», — говорит. «Но зато я в ладоши хлопаю дома себе, как хочу. На сундук свой любуюсь».